несколько сантиметров. В колосовидно собранных цветках околоцветники серо-лиловые, а нижняя раздвоенная губа цветка ярко-пурпуровая. Плод коробочка, растрескивающаяся шестью створками, семена с прозрачной наружной оболочкой. Кроме отрыжника мужского, благодаря наличию довольно крупных клубней, полезны и другие виды этого рода. Дремлик, шлемовидный, а также любка двулистная, которая отличается от других видов ятрышника тем, что у нее, как у ландыша, только два листа, поэтому она называется двулистной. Клубни всех видов ятрышника одинаково полезны. Растут ятрышники чаще всего в лиственных смешанных лесах, среди кустарников, в зарослях, реже на лугах, а любка двулистная и похожа на нее любка зеленоцветная в Украине носит название ночниц или любимене непокинь за свой сильный ароматный запах, усиливающийся ночью во время распускания цветков. Иногда любку двулистную называют ночной фиалкой. При засыхании не только цветки, а и само растение издает приятный запах ясменника. Клубни любого вида ятрышника, особенно ятрышника мужского, ценны своими студенистыми, слизистыми веществами, которыми они богаты. Собирают клубни в конце лета, пока они еще не постарели. Некоторые считают, что клубни этого растения помогают при импотенции, половом бессилии. Химический состав и свойства ятрышника мало изучены, но в фармакопею это растение введено, и порошок из его клубней, солеп, используется лишь как слизь при отравлении. Продается в аптеках. В народе порошок из клубней ятрышника или солеп признают очень полезным при поносе, дизентерии, цистите и при пищевых и других отравлениях, когда для лечения воспаления тканей желудочно-кишечного тракта требуется обволакивающая слизь. При поносах для большего эффекта делают клизмы из раствора солепа с добавлением 1/10 части льняного семени. Солеп очень удобен для употребления, особенно для детей, страдающих катаром кишечника. Он также необходим пожилым людям для поддержания сил при старческом истощении, больным туберкулезом и тем, кто перенес сильное кровотечение или ослаб после тяжелых переживаний и изнурительных болезней. Если солепа нет в аптеках, его можно приготовить самому. Таким образом, выкопанная клубня ятрышника очищает от мелких корешков и верхней кожицы. Нанизывает клубни на нитку, погружает их на несколько минут в кипяток для уничтожения неприятного запаха и удаления горечи, а также для того, чтобы клубни не могли прорастать. Вынув клубни из кипятка, их сушат на свежем воздухе, в тени или в теплом помещении. Высушенные клубни должны иметь желтоватый цвет и некоторую стекловидность или прозрачность. Перед употреблением клубни растирают порошок. Разводят сначала в холодной кипяченой воде в 10 частях, а затем добавляют 90 частей кипящей воды или горячего молока. Взбалтывают до получения густоватой жидкости наподобие жидкой сметаны. У народов Востока, например, у персов, ятрышниковые шишки считаются исключительно питательными и даже целебными. Из них готовят постоянный утренний напиток, бросают их даже в суп, готовят желе, а из их муки делают тесто. Способы применения. Отвар 3,0 на 10,0 на 180 мл. По 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день. Для истощенных людей суточная доза 40 грамм на воде.